Глава 17. Второй шанс. Как и обещали, они сделали круг, чтобы вернуться за Вронски и Мейнером. Хикс настаивал, что это рискованно и бессмысленно, что нужно скорее улетать. Но Райан оказался непреклонен. Под его давлением они вернулись к месту, где оставили товарищей. Коннор не испытывал иллюзий насчет судьбы погибших бойцов. Все слышали взрыв гранат, когда терминаторы подошли поближе к Вронски. Но Райан дал майору слово и обязан был его сдержать. Вот и все. Полетав над местностью, живых они не обнаружили. По положению тел угадывалось место взрыва нескольких гранат. Там копошились поврежденные терминаторы. Вронски попортил им винтики под самый конец. Майор погиб с боем, отвлекая на себя внимание машин, давая своим людям время, чтобы убраться оттуда. Решительный герой до последнего мгновения. Выполнив долг чести, они развернули транспортник и улетели прочь. «Как Т-5000 сюда добрался?» — спросил Сильвертон, ища ответа у Вэлл. Он давно мог ждать нас, зная, что сопротивление попытается отключить спутники Скайнет. А мог приехать вместе с нами на одной из машин в числе бойцов. «В штабе под Денвером я видел целых двух похожих на него ребят», — вспомнил Гир. «Если подумать, то может даже трех. Простых рядовых в толпе десятков таких же бойцов». «И ты молчал?» — с праведным гневом спросил Хикс. «Ты что, идиот?» «Эй, полегче. Я решил, что просто паранойю». «Т-5000 уникален», — вступилась за Гира Вэлл. «Не может быть трех его копий. Он единоличный носитель сознания Скайнета из 2057 года». «А ты сам чего в оба не глядел?» — с претензией крикнул Хиггсу Гир. «Я думал, если с нами Вэлл, она его обнаружит». «Теоретически могла бы, но Т-5000 мог заметить меня первым и старался не попадаться на глаза». «И какой тогда от тебя толк?» — посетовал Гир. «Вообще-то мы до сих пор живы благодаря ей», — напомнил Сильвертон. «Мы еще да, а остальные нет», — скорбно вздохнула капитан Норвуд. «Это уже косяк Вронски, надо было слушать Райана», — убежденно покивал Гир. «Про Вронски больше не заикайся», — зло предупредила Норвуд. «Ладно, хорош собачиться», — прикрикнул на них Райан. «Замолкли все, думать мешаете». С этого момента всю дорогу Райан молчал, и никто разговоров больше не затевал. Каждый переживал случившееся в себе. Столько потерь и ноль результата. Эмоции зашкаливали. Итог операции оказался настолько плохим, насколько вообще мог оказаться. Ситуация требовала выработки нового плана, новой стратегии, но на это не осталось сил. Изможденному человеческому организму после тяжелой схватки с машинами требовался отдых. Коннор наблюдал, как Вэлл восстанавливает повреждения поверхностных элементов кожи с помощью своих наночастиц. Они сплетались поверх темнеющих прожженных брешей в ее теле, оставленных мощными плазменными зарядами Т-5000. Ее костюм тоже был поврежден, но функциональность не утратил. Закончив с восстановлением своей полиуглеродной кожи, она заставила костюм изменить конфигурацию, чтобы подлатать его. Броня перестроилась, открыла ее руки, но закрыла поврежденные участки. Костюм смотрелся теперь новым и невредимым, хоть и покрывал меньшую площадь ее тела. Казалось, Вэлл снова в порядке, только это было не так. Райан попытался прикинуть, сколько шаровых молний она выпустила, сколько заряда потратила, сколько часов применяла свое оружие из будущего. По его подсчетам, ей теперь оставалось функционировать около 100 лет. Бои оказались уж очень интенсивными. Она нещадно строчила молниями по Т-5000, не думая о себе, изнашивая свой реактор, желая лишь разрушить своего врага и защитить Райана. Без ее самоотверженной борьбы вряд ли Райан бы остался жив. «100 лет впереди», — думал Райан. «По человеческим меркам нормально. Для синтетических организмов уже маловато. А с учетом предстоящих трудностей, катастрофически мало». Заметив его долгий задумчивый взгляд, Вэл угадала его мысли. Чтобы он не переживал, она заверила. «Я в порядке, правда». Он коротко кивнул. «Хорошо». «Твое лицо, раны глубокие», — сказала Вэл, рассматривая его вспоротую щеку осколками Центуриона. «Сильная боль». Прохладный встречный ветер от полета на транспортнике заглушал физическую боль. Полученные раны Коннор воспринимал как символ боевого крещения. О них он не беспокоился. От внутренних терзаний деться было некуда. Райан не желал сейчас о чем-либо говорить. Он ответил необычно сухо. «Я почти не чувствую боли. Ее перекрывает душевная боль от потери хороших людей, от нашего проигрыша, от осознания собственной беспомощности перед лицом Т-5000. Я был наивным дураком, а ты была права. Он очень опасен. Но давай поговорим позже. Сейчас мне есть о чем подумать». Он устало сел на пол и отвернулся. А помолчав немного, вскоре прибавил помягче, не желая обижать Вэл, потому что испытывал искреннюю благодарность. «Спасибо тебе, что ты сразилась за нас с Т-5000. В этом смысл моего существования». Вскоре капитан Норвуд и Хиггс стали обсуждать пункт назначения их полета. Они вспоминали ближайшие резервные убежища сопротивления и зоны с большой плотностью машин. Оба сошлись во мнении, что залечь на дно можно в одном из убежищ мексиканского штата Сонора. Это ближайшее направление, где не так велик риск столкнуться со скоплениями вражеских войск. В начале войны машины Скайнет нещадно зачищали Мексику от людей. Мирные жители были легкой добычей, но стратегически важных объектов там мало. И потому, закончив с зачистками, роботы ослабили контроль над территорией. Сопротивление воспользовалось этим преимуществом, создав в последующие годы сеть подпольных убежищ. В убежищах хранилось кое-какое оружие и припасы. На пару дней можно было залечь на дно между миссиями. За несколько часов транспортник облетел стороной бывшие аризонские города Финикс и Тусон и направился к мексиканской границе. Еще час спустя Хиггс посадил машину в небольшом городке Санта-Ана. Вокруг тянулась безжизненная пустыня с небольшими овражистыми холмами. Как и всюду, городок лежал в руинах. Большинство зданий превратились в горы хлама. Некоторые постройки еще стояли полуразрушенные. К таким частично уцелевшим строениям относилась церковь Нуэстра Синьора де Гваделупе. Готический собор возвышался над тенистыми развалинами в косых лучах зари. Крыша и стена бокового нефа с одной стороны были пробиты и обвалились. Пострадала и одна из колокольных башен над центральным входом. Большая часть здания осталась невредима. Высадившись из транспортника, отряд перебежками поспешил к церкви в мертвой тишине опустевшего населенного пункта. По остаткам построек Райан сделал вывод, что до войны это был тихий одноэтажный городок. Отнюдь не густонаселенный, почти захолустье. То тут, то там попадались обгоревшие вывески кафе, магазинчиков и автосервисов. Улицы тянулись ровной решетчатой структурой. Много ржавых автомобилей, в основном пикапы. В некоторых так и остались сидеть скелеты водителей и пассажиров, за долгие годы покрывшиеся слоем пыли и пепла. Ветер гонял песок по остаткам дорог. С запада широким фронтом надвигалась гроза. «Убежище в церкви?» — спросил Райан. «Не совсем. Как нам объясняли на инструктажах по выживанию, под церковью расположена крипта, а из крипты есть тайный проход в убежище», — рассказал Хиггс. «Тут вообще сеть подземных ходов, которые соединяют несколько разных убежищ. Все по такой же системе, как в других городах. Но это не то же самое, что и лагеря, как Тихий Север. Жить в убежищах постоянно нельзя, нет возможности. Люди приходят в такие места на время, переждать угрозу, переночевать. И ты помнишь все убежища? Не все, хотя многие. От этой информации зависит, выживешь ты или нет, так что стоит постараться запомнить как можно больше мест. Забравшись через дыру в стене в церковный неф, они стали искать спуск в крипту. Райан поразился красоте церковного зала. Прежде он никогда не бывал в церквях и не видел вживую готическую архитектуру. Он с любопытством рассматривал тройные двери, высокие стены, сводчатые потолки с ребрами-нервюрами, четырехсоставные колонны, ряды скамеек для прихожан, необычные высокие арочные окна, а над ними еще и круглые окошки поменьше. Свет заливался внутрь каким-то особым образом, из-за чего интерьер выглядел особенно необычно, почти мистическим, неземным. Осматриваясь в церкви, Райан уверился в своей давней догадке, что мир, в котором когда-то жили люди, пронизывала ныне утраченная красота и величие. В нем жили идеи и образы, незнакомые умам современников. И ему от этого стало грустно. Смогут ли они когда-нибудь восстановить все это, если удастся победить Скайнет? «Сюда!» — позвала капитан Норвуд. Спуск в крипту таился за алтарем. Сбежав по узкой лестнице, Хикс и Норвуд включили подствольные фонарики. Райан и остальные шли следом. Они осмотрели помещение. Крипта представляла собой нижнюю церковь в более скромном каменном убранстве с невысоким потолком, без окон, со множеством ниш и колонн. Ветер нанес сюда горы песка и пепла. В углах успела образоваться паутина. Уж кто-кто, а пауки и прочие насекомые жили вполне неплохо в эту трудную для биологических видов эпоху. Обследовав ниши, постучав по ним, Хикс нашел панель, закрывающую тайный ход. Панель сдвигалась вбок. За ней тянулся кирпичный коридор с подвешенными по стене лампами. Но чтобы они загорелись, надо для начала найти само убежище и включить там генератор. Пришлось идти по жутковатому подземному коридору в свете фонариков, осторожно заглядывая за повороты в ожидании притаившихся инфильтраторов. «Что-то не нравится мне тут», — прошептал Гир. «Пойдем, тут нечего бояться», — отмахнулся Райан. «Да, лучше держите себя в руках», — тихо сказала капитан Норвуд, переступая через завалы обвалившейся кирпичной кладки. «Внутри могут оказаться люди, а не инфильтраторы. А то запугаете себя и застрелите кого-то из своих». Петляя темными душными коридорами, в которых свистели затхлые сквозняки, вся компания пришла к видавшей виды металлической двери. Попытавшись открыть ее, Хикс убедился, что она закрыта изнутри. Тогда он постучал. Внутри залаяла собака. Вскоре из-за двери раздался голос, требующий назваться. «Капрал Хикс, ДН-09081». Проскрежетал тяжелый засов, дверь открылась, на пороге показались два человека в обносках, но вооруженных. Они пристально оглядели пришедших и жестом поторопили, чтобы те входили. Собака сидела рядом, овчарка недоверчиво принюхивалась и зарычала, когда мимо проходила Вэл. Гостям никто не стал задавать вопросов, все тут друг другу были чужими. За ними просто закрыли дверь и позволили идти дальше. Тоннели тут продолжились, разделяясь, уходя в ниши, в которых сидели и спали люди. Еще более чумазые и оборванные, чем отряд техком. Старики и дети, больные, покрытые загноившимися ранами, кашляющие, худые, как покрытые кожей скелеты и ужасающие своим затравленным взглядом. Видя бойцов сопротивления, глаза они быстро одергивали, не желая навлекать на себя лишние заботы и проблемы. «Я помню такие места», — сочувственно вспомнил Райан. «Проходя по таким убежищам, отец говорил, Вот что мы должны изменить». Капитан Норвуд кивнула. «До того, как появились сравнительно безопасные зоны с постоянными лагерями, до того, как сопротивлению удалось сравнять силы с машинами, люди жили исключительно в таких условиях. Из таких катакомб родилось сопротивление. Здесь отчетливо чувствуешь, что терять уже нечего. И это дает силы. Предлагаю приземлиться здесь». Хикс остановился у свободных ниш с лежанками прямо на полу. «Пойду разведаю, что насчет еды. Узнаю, где тут арсенал и есть ли возможность связаться по радио с ближайшими союзниками». «Не возражаю», — падая в лохмотья лежанки, вздохнул Гир. «В сон дико рубит, надо бы отдохнуть». Когда Коннор устраивался в своем углу, он и подумать не мог, что вскоре тоже заснет. Сквозь сон слышал отголоски разговоров Сильвертона и капитана Норвуд поблизости. Голоса становились все менее разборчивыми и вскоре превратились в рев огня. Ему снилась горящая земля, бурая, лишенная кислорода атмосфера, бескрайний черный горизонт, усеянный кратерами. Человечество было истреблено, а вместо людей с совершенными терминаторами будущего сражались андроиды, созданные Инфинити, чтобы продолжить дело сопротивления. Райан, единственный из людей, кто стоял посреди этой апокалиптической картины, подобно призраку. От нехватки пригодного для обогащения живых тканей воздуха он стал задыхаться. И удушье все нарастало, сжимаясь плотной хваткой вокруг горла. Организм испытал коллапс. Коннор открыл глаза и сквозь пятно, застывшее в глазах крови, увидел перед собой человеческую фигуру. Он душил его на самом деле. Это был Гир. Райан тут же попытался столкнуть его с себя, но бесполезно. Гир навалился всем своим весом и стальной хваткой сдавливал шею Коннора обоими руками. По вспухшим венам, подкожным кровоподтекам и лопнувшим капиллярам в глазах Райан догадался, что душащий его Гир больше не был Гиром. Наниты разорвали его мозг и теперь управляли его телом. Тогда Райан вытащил ножик и несколько раз ударил Гира в грудь. Брызнула кровь, но это его не остановило. А сил сопротивляться почти не осталось. Райан почувствовал, что в мучительных спазмах тела его сознание начинает ускользать в темноту. Тут раздался голос Вэл. «Остановись!» Одним ударом она сломала руки Гира в локтях и сорвала его с Райана. Пока Вэл занималась нейтрализацией нанитов, Райан закашлялся и перекатился на бок, лихорадочно хватая воздух. Инстинкт самосохранения заставлял его ползти подальше отсюда. Выбравшись из ниши, он с ужасом увидел, что сержант Сильвертон убит ножом в висок. А над придушенной капитаном Норвуд еще бьется Хикс, пытаясь реанимировать. Он лихорадочно производил сердечно-легочную реанимацию. В коридорах убежища царила паника и суматоха. Люди разбегались отсюда с криками. И Райан с мерзким чувством вины понял, что они привели сюда беду, зараженного нанитами Гира. Но как и когда он заразился? Т-5000 действительно встречался ему в полевом штабе под Денвером? Значит, Гиру не показалось? Может быть, он ехал с ним в одном бронетранспортере? Кто еще может быть заражен? А вдруг следующий, кто заражен, это сам Райан? Паника, злость и страх смешались, толкая его бежать подальше от людей, потому что никому больше не мог доверять. А мысль о том, что в собственном теле может активироваться нейроконтролирующая структура, и вовсе сводила с ума. Вэл подоспела к Хиксу, сказала ему, чтобы он убрал руки от Норвуд, и, приложив ладони к ее солнечному сплетению, послала электрический разряд. Ток вновь запустил сердце Дайры Норвуд. Она вскинулась всем телом в судороге и закашлялась. Реанимировав капитана, Вэл вернулась к Коннору. На плечи Райана осторожно легли руки Вэл. «Все позади, угроза устранена, все в порядке. Она обняла его, видя, что Райан еще пытается вырваться. Он с обвинением взглянул на нее. «Где ты была?» «Мы вместе ходили в арсенал», — виновато сказал Хикс, сидя на коленях над сержантом, спиной к ним. «А когда вернулись?» Райана захлестнула волна чувств. Он закричал и стукнул земляной пол кулаком. Вэл успокаивающе произнесла. «Прости». «Мы не могли предугадать этой угрозы», — обессиленно проговорил Райан, чувствуя, как непослушно двигается его сдавленное горло. «Никто не мог предугадать. Возможно, я, Хикс, все, кого мы встречаем, уже заражены нанитами. Может быть, мы уже проиграли, просто сами этого не знаем. Может быть, мы все в один момент станем марионетками Т-5000». Хикс понял, что Райан начинает терять контроль над эмоциями и резко его окликнул. «Так, солдат, панику отставить, соберись. Мы не просто так ходили в арсенал. Вэл кое-что придумала». «У нас есть новый план, Райан», — заверила Вэл. «У нас есть второй шанс». Райану потребовалось время, чтобы осознать, что они ему говорят. Он немного успокоился и осмыслил услышанное. «Ладно, это подождет. Капитан Норвуд, вы как?» Дайра Норвуд хваталась за горло и едва могла дышать. Попытки говорить она даже не предпринимала. Жестами лишь показала более-менее. «Молодец, что оживила ее», — похвалил Райан Вэл. «Но обсуждение планов подождет. Сначала я хочу проводить наших друзей в последний путь. Так, как это делали раньше, до войны, до судного дня». Сержанта Сильвертона и Гира похоронили снаружи, недалеко от церкви, прямо в земле, размоченной прошедшим дождем. Райан лично выкопал для них могилы. Это был обычай, не свойственный для эпохи войны машин. Обычно тела товарищей просто бросали, потому что на ритуалы не было времени. В редких случаях сжигали. Но Райан сказал, что хочет поступить с павшими воинами по-человечески. К ночи траурную церемонию закончили, и Вэл с Хиксом отвели Коннора и Норвуд в комнатку, которую называли арсеналом. Тут и правда хранились боеприпасы и всевозможное оружие, в основном устаревшее и малоэффективное, огнестрельное. Еще валялся всякий хлам, вроде древних радиоприемников, раций, просроченных аптечек. А в свете единственной лампы на столе была разложена старая карта. Настолько старая, что считалась древней даже до судного дня. Вэл все объяснила. Во времена Холодной войны, в середине прошлого века, на территории штатов действовали военные базы, которые прекратили свою деятельность еще до цифровизации данных, до того, как серверы заменили бумажные архивы. Речь идет о стратегических ракетных базах, созданных для ядерного поражения вражеских стран. На момент судного дня они были закрыты и не подключены к цифровым системам управления. Там все аналоговое. Скайнет просто не мог получить к ним доступ. Да и незачем. Большинство оставленных там ракет – устаревшие пустышки без боеголовок. Баллистические ракеты ранних версий, способные достигать орбиты. Таких баз немного. Мне известно о трех. Ближайшая заброшенная ракетная база находится на юге Калифорнии, близ озера Солтон-Си, в 4 часах лету отсюда. Коннор кивнул. Мысль понял. В теории можно попробовать запустить и сбить пару спутников. Но как это нам поможет, если там нет боеголовок? Речь не о спутниках, отрицательно покачала головой Вэл. Райан догадался сам. «Ты хочешь убить Т-5000?» «Верно». «Но как? Заманим в пусковую шахту, примагнитим или приварим его к ракете и запустим в космос?» «Именно так», — пожал плечами Хикс. «Нет, стой, это была ирония», — запротестовал Райан. Вэл продолжила объяснять план и указала пальцем на карту. На заброшенных базах времен Холодной войны в хранилищах еще могут оставаться боеголовки, ждавшие своей очереди на уничтожение по международной программе утилизации ядерного вооружения, которую по инициативе ядерных держав запустили в 90-х годах прошлого века. Есть шанс не только запустить ракету Т-5000, есть шанс запустить с ним ядерную ракету, которая взорвется в космосе и уничтожит его полностью. «Если повезет, то и пару спутников Скайнет», — хитро прибавил Хиггс. «Звучит, во-первых, бредово, во-вторых, крайне отчаянно, и, в-третьих, пара спутников — это мало», — задумался Райан. «Но выбирать особо не из чего. Только не хотелось бы полагаться лишь на волю случая. Нужен запасной план». «Какой, например?» — придерживаясь за горло, хрипло спросила капитан Норвуд. Вэл говорила, что ее оружие способно нанести ущерб Т-5000, но единичные выстрелы ему не так уж страшны, он успевает восстановиться. Райан еще немного пораздумал и оживленно спросил. «Вэл, а твою пушку электромагнитного разрыва можно запрограммировать как бомбу, чтобы она истратила весь заряд разом и взорвалась с высвобождением всего объема энергии? Получится мощный электромагнитный взрыв». «Идея неплохая», — оценил Хиггс. Вэл проанализировала задачу и быстро ответила. «Перепрограммировать нельзя, но внести механические изменения в оружие можно. А заставить костюм перетечь на кого-то другого и питаться от реактора Т-5000 возможно?» «Теоретически». «А приварить Т-5000 к ракете с помощью твоего костюма можно?» «Теоретически». «В чем может быть загвоздка?» «Загвоздка в том, что нанофлюид костюма принимает запрограммированные матричные формы. Он только визуально похож на мимикрирующий полисплав Т-1000, но на практике ограничен в функциональных вариациях». Коннор с пониманием покивал, еще немного подумал и спросил. «Тогда спрошу по-другому. Ты можешь взломать свой костюм, чтобы он делал вообще все, что тебе нужно?» Вопрос озадачил Вэл. Она с удивлением взглянула на Райана и неожиданно для себя признала. «Могу». «Отлично. Тогда, кажется, я знаю, как мы поступим с Т-5000».